Энергосканер Акиты светился все ярче, как плавно разгорающаяся гирлянда на рождественской елке. Участники аукциона готовились к торгам, раскочегаривая реакторы и направляя энергию на щиты и орудия. Младший сержант Галлополиции Алекс Моррисон, уже попрощавшийся с надеждой стать старшим и старше, малодушно протянул руку выключить прибор, но тут экран вспыхнул целиком, залив тесную рубку чистым белым светом. Алекс не сразу понял, что это не только от экрана. Кай заранее закрыл все свои программы и деактивировал имплантаты. Вряд ли это поможет, процессор-то продолжает работать. Но ведь и люди искренне верят, что если лечь за кочкой ногами к ядерному взрыву, то радиация пройдет мимо, даже если шарахнула в 5 метрах от тебя. Из тех же соображений отважные экспериментаторы загерметизировали шлемы и отошли в дальний конец отсека. Молли даже на корточки присела, крепко зажмурилась и залепила лицевой щиток ладонями. Кристаллы сгорели мгновенно, без звука, дыма и запаха. Зрители поняли это только по артефакту. Из щелей в установке начало пробиваться странное свечение, одновременно и ослепительно яркое, и невыносимо черное. 3, 2, 1, 0! Чуть слышно шептал Хрущак, просто чтобы не молчать. Пауза. Всеобщее прединфарктное состояние и Лизина. Уф! 9, 8, 7! Лиза тоже не угадала. Все источники света, включая диоды приборов, разом погасли, и одновременно сквозь тела прошла упругая и словно живая волна, за секунду разобрав их на атомы, изучив и собрав обратно. Натан охнул от неожиданности. Молли тихонько заскулила, Хэл уперся рукой в стену, чтобы не упасть. «Что это, мать его, было?» — пробормотал Майкл, но его никто не услышал. Все оборудование скафандра, включая рацию, одномоментно отказало. Иветта вручную отковыряла запотевший изнутри шлем, сделала несколько жадных вдохов и, пока не в силах говорить, ткнула пальцем в иллюминатор. Единственное светлое пятно во тьме. Планета формировалась на глазах у завороженных зрителей. Сперва раздулась до огромного и еще более раскаленного пузыря, а когда показалось, что он вот-вот лопнет, в мгновение ока сжалось в шар меньше исходного и одновременно перескочило на другую орбиту. Белое свечение сменилось желтым, потом красным, и планету окутал плотный белый пар, словно болванку окунули в воду для закаливания. Пар начал рассеиваться. Один просвет, другой, третий, в котором уже отчетливо мелькнуло нечто обнадеживающее. Не прошло и 5 минут, как от него осталась лишь патина облаков на бирюзовой жемчужине перерожденной планеты, на 80% покрытой океаном, серыми континентами и белыми шапками льда на полюсах. Создавать жизнь артефакт, увы, не умел, но подготовил все для ее возникновения или возвращения. Теперь можно и помереть. Все равно ничего столь же грандиозного мы больше никогда не увидим и не сотворим, отстраненно подумал Хэл, и тут свет вернулся. Редкий и тусклый от аварийного генератора. Хрущак подбежал к установке, заглянул внутрь и восхищенно выругался. «Что?» Натан последовал его примеру и убедился, что к характеристике ситуации можно добавить только «Вот же ж ёкарный бабай!» «Да что там такое-то?» — возмутилась Молли. «Говори уже, не томи!» «Ничего». «Издеваешься?» «Нет, тут и правда пусто. Один корпус остался, а внутри горсть пыли, как в утилизаторе». Похоже, та же напасть постигла и остальные корабли. Они словно исчезли без бортовых огней, невидимые глазу, а лидар не работал. Как и видеофон Иветты, на который она попыталась сголографировать вид из иллюминатора, а терминал хоть и включился, но показывал только состояние системы жизнеобеспечения, про остальное нет сигнала. «А мой видеофон работает», — проверил Хэл. «Пля, зато бластеру кранты». «Уф, пронесло». Пробормотал Хрущак, дрожащей рукой утирая лоб. «Я уж было решил, что нам по-любому кранты. Если взрыв не угробил, то космос добьет. Эта штука таки высосала энергию из самых мощных источников и из части мелких, да с такой силой, что батареи в крошку рассыпались». У Иветты внезапно перехватило дыхание. «Горсть пыли». Молли встряхивает скафандр. Из горловины выпархивает серебристое облачко, оседает на траве, на куртке возмущенно вскрикнувшего Хэла. Иветта торопливо повернулась к Каю, но Лиза успела первой, и ужас в ее глазах был во 100 крат сильнее. «Эй, Звенящим от облегчения и злости голосом возопила она. «Ты знал! Ты знал, что вся техника может дать дуба! И твой процессор тоже!» «Данная вероятность существовала», — осторожно подтвердил Кай, еще не завершивший полное тестирование своих систем. «И какой она была?» «Ну, 60%. Максимально округлил в меньшую сторону киборг, но это его не спасло. «И ты утаил от меня такую важную информацию?» Лиза от души саданула Кая кулаком по груди. «Я же видела, что что-то тут не так. Я спрашивала, ты точно ничего не хочешь мне сказать?» Кай вспомнил, что он хотел ответить, и чуть не перекрестился. Слава богу, что не сказал. Иначе каким идиотом он сейчас выглядел бы? После подобного заявления оставалось бы только красиво умереть на руках у рыдающей подруги, а не смущенно оправдываться, что это была шутка. «Но мы вообще думали, что так и так подохнем», — прямолинейно заявила Молли. «Кибером больше, кибером меньше». «Двумя киберами», — меланхолично уточнила Лиса. Ее такая честно предупредил и посоветовал на всякий случай максимально снизить активность кибернетической части тела. Но это ли их спасло, или чистое везение, неизвестно. А может, тракаши тоже широко использовали имплантаты и научили артефакт отличать чистую технику от ее миксов с органикой. Хотя в целом ты права. 40% на удачу против 99%, что аукционеры сцепятся и базу снесет шальной ракетой. Решиться было несложно. «Кому как», — с содроганием подумал Кай. «Но я была уверена, что все получится, и мы все спасемся. Все! А оказывается, я могла потерять тебя в любом случае!» Лиза снова стукнула киборга, словно пыталась решить онную проблему раз и навсегда. «Ты же обещал больше меня не пугать!» «Не обещал», — рискнул возразить Кай. «Это ты мне запретила». Лиза замахнулась в третий раз, но киборг перехватил ее запястье и так стиснул, что девушка вскрикнула. Кай тут же разжал пальцы, однако это уже ничего не меняло. Подруга выдернула руку, отпрянула и окатила его презрительным взглядом. Когда-то она еще топнула бы ногой и заявила: «Я с тобой больше не дружу!» Но Кай и так прекрасно себе это вообразил. Как и Лиза, словно услышала бесстрастное: «Информация сохранена». Когда киборг подобрал с пола пса, безжизненно обвисшего у него в руках, и вышел из отсека. Артефакт досуха выжрал реакторы и Фреи, и белой Шаланды. Но обыскав корабли, удалось таки собрать достаточное количество уцелевшей техники, чтобы надергать из нее батарей и деталей для восстановления радиопередатчика. «Нам не привыкать мастерить всякое из дерьма и палок», — мрачно пошутил Хрущак. Как и ожидалось, вражеский, а нынче братский, по несчастью, флот никуда не исчез. Он находился дальше от артефакта и отделался легче, лишившись только реакторов. Однако и это было нешуточной проблемой. «Кажется, для продолжения торгов нам таки осталось сунуть в иллюминаторы весла, а потом ими же лупить друг друга по морде», — скорбно заключил Айзек. «Ну, мы вас честно предупреждали», — пожала плечами Лиза. После ссоры с Каем они оба вели себя, как ни в чем не бывало, только подчеркнуто игнорировали друг друга, даже стоя бок о бок. «Так что теперь не жалуйтесь. Ой, шо мне за вашу честность, оставьте ее себе на сдачу. Я больше думал за ваш ум, который лежит у вас без дела. Зато теперь у нас есть планета класса А2, а может и А1», — нисколько не обиделась Лиза. «Я вас умоляю, мы бы поменялись на ничуть не хуже, а за эту планету еще надо смотреть, не развалится ли она завтра так, как сделалась сегодня». «Не развалится», — уверенно сказал Кай. «Пусть только посмеет после такого количества затраченных на нее усилий». «Вы такой оптимист или просто красиво врете?» — усомнился Айзек, но тут в разговор вступил змеелюдский генерал, прежде так неподвижно сидевший в виртокне, словно это был настоящий портрет. Против ожидания голос Укши-отца был не взбешенный и даже не раздосадованный, скорее благоговейный. «Продайте нам эту планету, на порядок вежливее, чем в прошлый раз, попросил он. «По рыночной стоимости». «Обращайтесь к Ташиасу», — посоветовала Лиза. «Она принадлежит ему, а мы так простые терраформаторы». «Думаешь, твой дружбан согласится?» — усомнилась Молли. «Правительство хорошей цены в жизнь не даст, оценит по низшей планке». «К Колонии Тхи тоже активно участвовали в разговоре, велеречиво обещая отвратным ксеносам, грешным чадоноскам и кибернетическим выродкам все кары земные, небесные и космические, но никто и не думал разрывать с ними связь. Проклятия шли радующим слух фоном, как фанфары. «Это все равно будет уймище денег. К тому же, ты ведь помнишь их законы?» «Ташиас никогда не цеплялся за эту планету», — подтвердил Хрущак. «Он мечтал о маленьком персональном острове на своей родине и сейчас, кажется, сможет скупить целый архипелаг». «Как ты там говорила? Остаться живым и с баблом?» — усмехнулся Майкл. «А теперь еще и неподсудным героем своей расы, вернувшим ей планету-прародительницу». «Но это же не она», — непонимающе сказала Ивета. «Ну и что?» Какая-то планета была разрушена тракошами, какая-то восстановлена с помощью их технологий, а одна ли и та же, какая разница? Главное, символизм. Будут летать сюда в паломничество, сувенирку клепать. В иллюминаторе по правому борту внезапно вспыхнула и медленно поползла к базе красно-синяя точка. «Ха! У меня все снова работает!» — ликующе возопил младший сержант Алекс Моррисон, ощущая себя не меньше, чем лейтенантом, и, спохватившись, прокашлялся и официальным тоном потребовал. «Никому не двигаться! Вы все арестованы!» «Ну да», — завистливо сказал Хрущак. «Он находился с другой стороны планеты, вне зоны подсоса. Его, кажись, даже подзарядило, а вырубило просто от перегруза». «Адиотам везет», — заключил Айзек. «Шо?» «Я ничуть не за вашу доблестную полицию, тут есть более интересные кандидатуры». Через трое суток полицейская флотилия таки прибыла на место рандеву. Но за это время незадачливые аукционеры успели сговориться, что ей отвечать и занять круговую оборону. Змеелюды, мол, прилетели торжественно возрождать материнскую планету, потому и с такой помпой. Да, планета и сама система наши. Вот документы, вот официальный и возмутительно самодовольный владелец. Офшуров якобы пригласили в качестве наблюдателей, чтобы те своими глазами увидели и засвидетельствовали возрождение из пепла планеты, которую Майкл метко окрестил Фениксом. Ташиасу понравилось и само слово, созвучное с каким-то змеелюдским, и его значение, так что под этим названием планету в протокол и внесли. Компания на базе, наемные рабочие хумансы, потому что их не так жалко, если рванет. Шутка? Ха-ха. Все разумные расы, братья, все должны помогать друг другу. Ну, кроме вон тех ксенофобных хулиганов, которые заявились сорвать величайший религиозно-научный эксперимент в истории. Их можете вязать. Нет артефакта, нет проблем, тем более политических скандалов. Наемным хумансам даже особенно врать не пришлось. Да, собрали некую загадочную установку по схеме змеелюда, ключевым элементом которой был артефакт тракашей. Как он устроен, мы понятия не имеем, а все остальное готовы патриотично выболтать вопреки подписке о неразглашении. Вот тут у нас была половинка корпуса от синтезатора, вот тут сварная рама, вот тут гобелен, вот тут кнопочки мигали, а вот тут источник энергии, ультрасовременный змеелюдский реактор, который, увы, рассыпался на молекулы. Изучайте на здоровье. Возможно, допрос шел бы дольше и пристрастнее, но змеелюды и офшуры так трогательно беспокоились о судьбе своих гастарбайтеров, что пришлось отпустить тех с миром и сосредоточиться на хулиганах, которые тоже не смогли сообщить ничего внятного, кроме того, что прилетели отбирать вышеупомянутый артефакт, и Господь вас накажет. Молли распахнула дверцу холодильника и насторожилась, подергала ее туда-сюда, прислушиваясь, издала горестный возглас и, отлепив мину, потрясла ею, как погремушкой. Ивета даже от стола услышала, как внутри шуршит прах начинки. «Вот непруха! Наша мини тоже капец!» «Ну, в качестве магнитика она до сих пор ничего», — заметила Ивета. «Зато можно больше не опасаться, что она случайно рванет». «А мне, может, именно это и нравилось. Адреналинчик аппетит повышает». «А что, было куда?» — хохотнул Хэл. Молли скорчила зловещую рожу и запустила в него миной. Парень увернулся, и мину пришлось подбирать Натану, возле которого она грохнулась в стенку. В другое время Молли непременно огребла бы за порчу корабельного имущества, но сейчас мысли Натана были плотно заняты иным. «Я тут чего подумал?» — неожиданно сказал он. «Может, мне еще раз попробовать поступить в универ?» «Нафига?» — изумился Хэл. «Думаешь, не получится?» — сник Натан. «Уже слишком старый и... тупой?» «Нет, что ты!» — поспешил заверить его Хэл. Теперь даже легче должно быть с таким-то опытом. Просто зачем? Ты и так крутой механик. Хочется еще круче». «Как кибер?» — хмыкнул Хэл. «Нашел с кем равняться». «Да не», — отмахнулся Натан. «Кай тоже иногда лажает. Это ж не его специальность. Но все равно знает кое-какие штуки, которые мне бы очень пригодились. Да и корочки авторитета добавляют». «Тогда валяй, поступай», — подбодрил его друг. «Деньги на учебу у тебя теперь есть». «Ага, змеюки не позлобились», — потерла ладони Молли. «А вот видите, как все чудненько сложилось. А благодаря кому? Кто вас постоянно уговаривал не раскисать, не сдаваться и вести Лиску с кибером дальше?» Натан швырнул мину по обратному адресу. Проверить состояние своих счетов команде удалось благодаря станции межпланетной связи, которую приволокли с собой федералы и щедро разрешили всем ею пользоваться. Естественно, прослушивая их звонки и просматривая сообщения. Несколько дураков-чаек на это купились, остальные абоненты старательно дозировали информацию и общались строго по делу. Заказывали новые реакторы, отписывались друзьям и родне, чтобы те не волновались. Кай позвонил отцу, Лиза маме. Сказали, что случайно встретились на пересадочной станции и решили вместе отправиться в гости к Хрущику, а потом на Кассандру. «Да, все в порядке, все живы-здоровы, скоро вернемся и расскажем подробнее». Каждый свою версию, а не подхватывая друг за другом. У Молли в голове не укладывалось, как так-то? Они мотались по дальним опасным уголкам космоса, гостили у пиратов и сражались с ними, угодили в центр политической заварухи, создали новую планету и, возможно, спасли несколько других. Все это время Лиза была само спокойствие, логика, стальной стержень команды, и вдруг в пух и прах разругалась с лучшим другом из-за какой-то фигни, будто истеричная девчонка. Молли ничегошеньки не понимала. Но когда импульсивно вывалила свои соображения Ивете, та только снисходительно улыбнулась. «Вот-вот, все наши приключения казались ерундой по сравнению с тем, что Лиза могла навсегда потерять своего лучшего друга». «А какой у него был выбор? Либо так, либо все бы окочурились?» Нажимать на кнопку возможной бомбы легче, чем на спуск бластера, приставленного к чужому виску. «Ну так Лиска, наоборот, должна спасибо киберу сказать, что не грузил ее еще и этим. Она имела право знать. Ей же потом с этим жить». «И что теперь?» — уныло спросила Молли, которой также не хватало альянса чокнутой парочки, как и мины. «Разберутся», — уверенно сказала Ивета. «А я пока статуэтку закончу. У модели как раз нужная экспрессия». Кай рискнул поскрестись к Лизе, только когда у него появилось, чем ее задобрить. Дверь сразу открылась, но киборг остановился на пороге. Пес между его ног, как виновато поджатый хвост. Лиза в комбезе полулежала на застеленной койке, читая книгу с планшета, одного из немногочисленных уцелевших гаджетов. «4», — сказала она, не отрывая взгляда от текста, и подняла вверх аналогичное количество пальцев. Кай с раскаянием заметил на запястье подруги 5 до сих четких фиолетовых отпечатков. «Ну да». Он тоже перенервничал и имел право на выплеск эмоций, но рядом же была стена, терминал, команда в конце концов. «Что?» — виноват спросил киборг. «Это 4-й раз, когда я пришла к тебе мириться». «Вообще-то это я к тебе пришел». «Но я извинилась первой». «Когда?» «Извини». Кай был не прочь еще немного побурчать, раз подруга признала свою вину, но пес уже вскочил на койку и вверх брюхом развалился у Лизы на коленях. «Ура! Ты его починил!» Девушка, не обращая внимания на брякнувшийся на пол планшет, прижала добермана к груди и чмокнула в охотно подставленный нос. «Да что там чинить-то?» — ревниво сказал киборг. «Просто заменил батарею и часть электронной начинки, а потом восстановил базу данных из архива. Он автоматически обновляется каждый день». «Ну да», — согласилась Лиза. «С тобой такое провернуть было бы сложнее». Кай уклончиво хмыкнул, не желая вновь поднимать эту скользкую тему. Еще меньше ему хотелось вспоминать то, что он увидел во вскрытом корпусе и живо представил у себя в мозгу. Трагично, красиво, а сесть на пол на пару с ботом не получилось бы. Смерти предшествовала бы долгая мучительная агония с конвульсиями, что здорово подпортило бы последнее впечатление. Нет, Кай сделал бы тот же самый выбор, даже зная о всех его рисках. Но лучше бы не знать. Киборг подошел, сел рядом и получил свою порцию объятий. «У нас все получилось. Прикинь!» Таким восторженно заговорщическим тоном прошептала Лиза, словно за три дня это не обсудили уже вдоль и поперек. Но с Каем-то нет, а значит, не считается. С ума сойти! Да, вообще, согласился киборг. Осталось только разобраться с историей с ограблением Першерона, ведь его экипажу рано или поздно придется вернуться домой и рассказать, что произошло и где они столько шлялись. Но пока мы с дядей Майклом прорабатываем версию, что экипаж как-то узнал о грядущем нападении и попытался скрутить предателя капитана. Тот вытащил оружие, а дальше все как было, только без артефакта. Бедняги перепугались, что пираты жестоко им отомстят, подали сигнал СОС, и пролетающие мимо кабайкеры забрали их с корабля и устроили гастарбайтерами к змеелюдам. Вроде неплохо складывается, особенно если Айзек доверительно поделится с полицией служком про заказное ограбление, а чайки в рамках сотрудничества со следствием это подтвердят. «Звучит вполне убедительно», — согласился Кай. «Галлофьючерс влипнет по полной, но если она расскажет полиции про артефакт, то к экипажу и кабайкерам тоже возникнут вопросы». «Нет, думаю, ее руководство будет клясться, что слыхом о нем не слыхивало, и вообще капитан действовал по собственной инициативе. Иначе их обвинят не только в обмане страховой компании, но и убийстве рабочего, который нашел артефакт, а то и в торговле планетарным оружием». «Но тогда Галлофьючерс может и выкрутиться. Хотя...» «Ага», — подхватила Лиза. «Ее репутации по-любому придет конец, особенно когда на Сокко нагрянут уже неподкупные комиссии и окончательно ее утопят. А вот у команды будут серьезные проблемы, если Андреа заявит, что кристалл из базы украла она». «Мы с Иви это уже обсудили. Во-первых, не факт, что м**к уцелел в перестрелке, во-вторых, тогда Ивета заявит, что он клевещет на нее и друзей, потому что пытается избежать обвинения в изнасиловании. Ведь если бы у полиции были другие улики на команду, то ее давно объявили бы в розыск». «Ого!» — уважительно сказала Лиза. «И она готова пойти в суд и заново пройти кошмар с допросами?» «Да. Говорит, что, возможно, это как раз то, что ей нужно. Иначе она не удержится». «Отчего?» Кай развел руками и предположил. «От удачного момента?» Лиза лукаво прищурилась. «Вот видишь, я же говорила, что они нормальные ребята. Ты с ними уже крепче меня сдружился». «Ага, особенно с Молли», — саркастически проворчал Кай. «Это точно нигде не пропадет. Я слышал, как она хвасталась твоему отцу, что является крупным спецом по фрианскому боевому маникюру и благодаря полученным от Ташиаса деньгам собирается открыть на Шебе свой салон». «Да уж», — рассмеялась подруга, — «ее мне будет не хватать сильнее всего». «А мне тебя». Кай представил эту койку без Лизы, и пес тоненько заскулил, теснее прижимаясь к девушке и вывинчивая морду ей под мышку. «Ну-ну, не плачь», — Лиза снисходительно похлопала добермана по спине. «Тебе осталось потерпеть эту страшную женщину всего недельку-другую. Кстати, а ты что будешь делать со своей долей?» «Не знаю», — честно сказал Кай. «Наверное, отдам отцу. А ты?» Лиза сочувственно хихикнула и тут же покаялась. «А я маме, чтобы им с папой больше никогда не пришлось так надолго расставаться. И мы могли бы позволить себе всей семьей слетать на кассандрийские гонки». «Здорово», — честно сказал Кай. «Он тоже отдал бы что угодно, лишь бы не расставаться с Лизой». «Ага, мы-то еще в легкую 100 раз постолько заработаем». «Конечно». Киборг поднял планшет и подал его подруге, заметив, что это текст не книги, а письма. Длинного такого убористого, сразу видно от кого. Лиза только начала составлять ответ, остановившись на «Здравствуй, Эдсон». «Пишешь своему парню?» — максимально беспечно спросил Кай. Лиза уставилась на него с тем выражением бесконечного терпения, которое возникало, когда друг не понимал, казалось бы, элементарных вещей. Причем не потому, что он киборг, просто дурак. Или просто мужчина. «Да нет у меня никакого парня», — с горькой иронией бросила она. «И никогда не было. И не факт, что вообще когда-нибудь будет». «Почему?» — растерялся Кай. «Да ты говорила, что у вас все сложно, но он вроде как влюблен в тебя по уши». Лиза грустно хмыкнула. Чего, в общем-то, было достаточно, чтобы друг прекратил лезть не в свое дело, но девушка решительно перевернула планшет экраном вниз, словно тот мог подглядеть и подслушать, посмотрела Каю в глаза и на одном дыхании выпалила. «Нет, это у меня все сложно. Потому что когда отношения доходят до определенной черты, я каждый раз думаю, если мой парень нравится мне меньше моего лучшего друга, то зачем мне такой парень? Да, Эдсон хороший, милый, добрый и мне очень стыдно, что я дала ему надежду. Но я же и правда надеялась, что у нас с ним все сложится, и честно старалась. А теперь не знаю, что ему написать и как все объяснить». Кай оцепенел впервые в жизни, совершенно не понимая Лизу. Или понимая, но не в силах поверить, что понимает правильно. Единственное, что он знал абсолютно точно, если упустить этот момент, то другого не будет. Никогда. «Я тоже должен тебе кое-что сказать», — пробормотал Кай внезапно осипшим голосом. «Мне надоело быть твоим другом». Лиза растерянно моргнула, но прежде чем она успела что-то спросить, киборг с отчаянной отвагой привлек ее к себе. Какой-то миг Каю казалось, что Лиза вот-вот опомнится и начнет вырываться. Она действительно уперлась руками ему в грудь, но вместо того, чтобы отпихнуть киборга, стиснула пальцы, так вцепившись в его рубашку, что ткань затрещала. Это был даже не поцелуй. Та же безумная схватка, что на барахолке, без правил и ограничений, пока один из противников не сдастся. Или пока у обоих не кончится воздух. Кай с Лизой одновременно разжали руки и отпрянули друг от друга, тяжело дышащие, равно растерянные и испуганные. «Дурак!» — прошептала Лиза, облизывая губы и так удивленно трогая их кончиками пальцев, словно никак не могла понять, что с ними произошло. «Сама такая!» Терять Каю было уже нечего. Лиза все еще настороженно-придирчиво всмотрелась ему в глаза. Ее лицо постепенно затопило выражение абсолютного, безграничного, совершенно идиотского счастья. «Ага», — подтвердила она, и с радостным воплем бросилась на Кая, опрокинув его на койку. Перед сном Хэл всегда делал обход катера. Шепская привычка — проверить и, если надо, зачистить дом от непрошенных гостей. Возле пассажирских кают парень остановился и подозрительно прислушался. Хотел даже ухо к двери приложить, но видеофон тренькнул, принимая и выводя на экран сообщение. «Еще шаг, и ты покойник». «Ненавижу киберов», — одобрительно проворчал Хэл и пошел дальше. «Интересно, поддается ли навигаторская интуиция тренировке? И насколько ее могут заменить опыт и знания? Натану уже трудно будет готовиться к вступительным экзаменам в одиночку. Надо бы поддержать друга». Лиза внезапно напряглась, словно пытаясь отстраниться. Кай тут же расслабил объятия, и девушка смущенно прошептала. «Кай, слушай, у меня того... совсем никакого опыта. Вообще». Киборг облегченно вздохнул и снова прижал ее к себе. Он все еще боялся, что Лиза в последний момент опомнится и испугается, что зашла туда, куда на самом деле совсем не хотела. «У меня тоже». «Серьезно?» «Ага. Я тоже понятия не имею, что дальше». Лиза опять-таки подозрительно затихла, чтобы в следующий момент срывающимся от смеха голосом предложить. «Может, погугли?» Кай уткнулся лбом ей в плечо, чтобы тоже просмеяться. «Ага, или вообще позвонить тете Трикси с трагическим. Помогите, я тут в постели с девушкой, она шевелится и дышит, что делать?» «Знаешь», — решительно сказал Кай, поднимая голову и устраиваясь поудобнее, «я думаю, с этим мы как-нибудь и сами разберемся». «Кай!» «Что?» «Я так не могу. Он смотрит». «Кто?» «Он». «Ты это серьезно?» «Ну, Кай!» «Ладно, сейчас». Ночной жор настиг Молли, как всегда, внезапно и коварно. Вот только что она сладко спала, как приличная женщина, а сейчас, как неприличная, крадется в ночи к холодильнику с мыслью «я только кефирчика хлебну», а желудок воодушевленно урчит «да-да, начнем с кефирчика». Сперва Молли не поняла, что это, и подскочила от неожиданности и страха, потом от возмущения. Возле холодильника, заключив его в трехлапые объятия, сидел Федя. Неодобрительно покачав головой и пробормотав ругательство по адресу, в котором Молли ни грамма не сомневалась, девушка попыталась отодвинуть экзоскелет, но оказалось, что тот не просто опирается на холодильник, а стискивает его со страстью любовника. Дверь удалось приоткрыть только узкой щелью, в которую кое-как пролезла ребром ладонь, но даже баночку йогурта не вытащить, разве что прорвать крышку, макать палец и облизывать. Молли выругалась снова, куда забористей. А самое обидное, что ни на помощь позвать, ни скандал закатить. Засмеют, как воровку, которая не смогла вскрыть сейф и разбудила хозяев гневным требованием выдать ей ключи. Молли послонялась по кокпиту, как голодный зомби, и нашла чудом уцелевшую от Кая зефирину. Ах нет, Не уцелела. Просто чем-то не понравилось. Укусил и бросил. Молли тоже ее бросила, если она даже всеядному киборгу не угодила, и отправилась в каюту, несолоно кусавши. Время было позднее, но стрелок еще не спал и ответил почти сразу. «О, привет, Хрущак. Давненько не виделись. Чем обязан?» Старый приятель тоскливо скосил глаза в бок и трагически прошептал. «Да у нас тут такое. Я всего-то зашел к ним на катер одолжить осциллограф. А теперь, кажется, по всем законам жанра, должен найти ружье и пристрелить твоего сына за то, что он обесчестил мою дочь». Стрелок, помимо воли, расплылся в гордой отцовской улыбке и благодушно поинтересовался. «И что тебя останавливает?» Хрущак воровато оглянулся и еще больше понизил голос. «Судя по тому, что мне удалось подслушать, неизвестно, кто кого обесчестил. Ну, я вам всем очень сочувствую», — не придумал ничего умнее стрелок. «Главное, Елене не говорите». «Чур меня!» — содрогнулся Хрущак. «Ладно, пойду за ружьем». «Удачи!» — искренне пожелал стрелок. Он еще немного посидел за погашенным терминалом, улыбаясь в полутьму, а потом из нее со спины подошла Валерка, обвела его руками и поцеловала в макушку. «Похоже, твой мальчик, наконец, нашел то, что искал». Стрелок нежно коснулся ее щеки кончиками пальцев и с усмешкой поправил. «Ту!»